Париже карнавал. На улице под лучами чудного весеннего солнца шумит, смеется, танцует, веселится костюмированная толпа. Все спешат поскорее закончить свои дела, надеть яркий замысловатый костюм и маску, выйти на улицу и запеть вместе со всеми карнавальную песню. Одного из домиков на Монмартре, в мансарде, куда доносился праздничный шум, художник Бриссар усердно работал, а его подруга-натурщица Жюльетта смотрела в окно и ужасно нервничала. Бриссар, ну идем же! Слушай, ты скоро закончишь свою мазню? Ну как ты не понимаешь? Завтра нужно заплатить за квартиру. Я должен мою гениальную картину «Наполеон перед Аустерлицем» превратить в вывеску для рыбного магазина. Это должен сделать я. Я, который собирается затмить Тициана и Рафаэля. Который мечтает поразить мир гениальным изображением Венеры. А вот без меня не поразишь. Да? Не стану тебе позировать и не поразишь. Ну какая ты Венера? Я не Венера? Нет. Я не Венера? Ты не Венера. Ну хорошо. Может быть, я и не Венера, но зато я... отличная хозяйка. А какая кулинарка. Каждый день на первое картофельное пюре, на второй жареный картофель, на третий картофель в мундире, на четвертый мундир без картофеля. Ну, и напрасно ты смеешься. Даже Рене, граф Люксембург, и тот хвалит мою стряпню. Граф? Да. Да граф только по названию. Его папаша прокутил последний франк лет за 10 до его рождения. Граф. Граф такой же бедняк, как и мы с тобой. Правда, парень он чудный и художник талантливый. Не спорю, только такой же бездельник и шалопай, как и ты. Вы оба не можете заработать даже 20 франков в неделю. Он еще умеет под графский титул в долг перехватить, а ты этого-то не умеешь. Ах, вот как? Ты упрекаешь меня в бедности? Я всегда знал, что ты бессердечная женщина. Я бессердечная? Да. Ну, после таких слов... мне здесь делать нечего. Я должна уйти и уйду. Видишь, я ухожу. Я ухожу. И не навязываюсь. Прощай. Ты что-то сказал? Я? Нет. Вот видишь, какой ты противный. Другой бы на твоем месте непременно что-нибудь сказал. А ты даже не выругался. Ну разве это вежливо? Нет, нет, нет, нет, ты меня не зови, я все равно не подойду к тебе. Ты ведь меня знаешь. Раз я сказала, не подойду, значит, не подойду. У меня ведь такой характер. Ах ты моя Венера! Ну иди ко мне, моя Венера, ну иди. Когда же, наконец, мы будем жить вместе? Только после того, как обвенчаемся. Как мы чудесно заживем! В мансарде моей в соседстве с луной под стражей звезд. Нехитрый наш дом, наш верный очаг и тихий прост. Часто сюда стучится нужда, но любовь здесь живет всегда. Мансарду твою сквозь створки окна заря войдет. Тебя глаза меня за житьем рассвет найдет. Часто сюда принесешь придешь ты в этот дом? Лишь то, что мне дано трудом. Беден ведь я. Так же и я. Пуста казна моя. Безденежье правом порог небольшой, с легким карманом и легкой душой. Пылко умея мечтать, любить, может художник на свете жить. Безденежье правом порог небольшой, с легким карманом и легкой душой. Пылко умея мечтать, любить, может художник на свете прожить. А вдруг через год удача придет к тебе, мой друг? Создашь ты шедевры, всех покоришь однажды вдруг. Хлынет народ на твой вернисаж, и квартал ты прославишь наш. Мы купим тогда большой дирижабль с тобой вдвоем. Подруги своей далекой луне мы путь найдем. Встретит нас там ночная звезда, и нужда не придет туда. Впрочем, это чепуха. Но нет в мечтах моих греха. Я ведь бедна. Беден и я. Пуста казна моя. Безденежье правом порог небольшой, с легким карманом и легкой душой. Пылко умея мечтать, любить, может художник на свете жить. Безденежье правом порог небольшой, с легким карманом и легкой душой. Пылко умея мечтать, любить, может художник на свете прожить. В мансарду прибежали друзья Брисара и Жюльетты. Они сообщили, во-первых, что карнавал сегодня замечательный, во-вторых, что Рене Люксембург избран королем карнавала и носится по Парижу. Они предложили Жюльетте и Брисару поехать куда-нибудь за город и устроить пикник. Поедем, Жюльетта, а? Только с удовольствием! Ну только вы все художники, поэты, композиторы. Вы будете острить, сочинять куплеты, стихи, а у меня... Никаких талантов. Я как Флоретта. Как? Вы не знаете Флоретту? Но есть такая песенка. Как вдруг на улице послышалось пение. В мансарду с хохотом врывается веселая костюмированная толпа художников, поэтов, гризеток, натурщиц. Короля карнавала графа Рене Люксембурга торжественно несут на руках. Милый народ, благодарю, а вас я не заслужил. Но я от сердца говорю, ваш праздник очень мил. Вельможей был мой, нет, родной, не думал он о франке. Один кутеж сменял другой в его фамильном замке. И дед ни разу не грустил, путя с друзьями вместе, но скоро по ветру пустил фамильное поместье. И ее по этой части похож на деда к счастью. Свой титул гордо я несу, хотя в кармане нет ни су. Так лири-лири-лири, я счастлив в этом мире, и мне противен толстосум, жаден всегда он и умру. Такого после смерти поту и жарят черти, ведь деньги вздор и богу вздор. Да! Просто вздор! Такого после смерти поду и жарят черти, ведь деньги вздор и богу вздор! Отец мой денег не отдал, держался строгих правил, но все же сыну капитал он так и не оставил. Но жизнь и Богу хороша, веселье мне наградой, но хоть я прожил без гроша, но душу спас от ада. Ведь я поэт похож на деда к счастью. Свой титул гордо я несу, хотя в кармане нет ни су. Ах, лир-лир-лир, я счастлив в этом мире, и мне противен толстосум, жаден всегда он и угрюм. Такого после смерти могу и жарят черти, ведь деньги взор и богу вздор. Да, просто вздор! После смерти поду и жарят черти, ведь деньги взор и богу вздор. Да, просто комнату вошли три человека в черных домино, в масках, в цилиндрах. Один из них спросил, здесь ли находится граф Люксембург? Да, я нашел это громкое имя. Чем могу служить? Именем закона. А, вот что. Опись наличного имущества за долги. Сегодня мостовая Парижа вымощена моими кредиторами. Господа, нельзя ли в другой раз? Нет. Дело спешное. Ну, хотя бы в другом месте. Нет, мы должны остаться с вами здесь. Что ж, извольте. Разрешите хотя бы проводить моих друзей? А, это пожалуйста, пожалуйста. Друзья, прошу вас, вниз, в кафе. Там у меня еще остатки кредита. Когда все ушли, таинственные незнакомцы сняли маски и оказались весьма прозаическими людьми. Это были мэр и его два помощника. Так. Надо полагать, старый князь останется нами доволен. По-моему, граф Люксембург самое подходящее для этого лицо. Да, ну скажите, пожалуйста, к чему вся эта таинственность? И почему бы князю просто не жениться на Анжель? Ну как вы не понимаете? Анжель где? Девушка простого происхождения. Двор никогда не даст своего согласия на этот неравный брак. Так. Поэтому ее нужно предварительно выдать замуж за какую-нибудь титулованную особу. Так. Через 3 месяца выхлопотать развод. И когда она станет разведенной графиней Люксембург, князь сможет на ней жениться. Комбинация остроумная. Позвольте, а что же будет с невестой князя, графиней Клементиной? О, ей чистая отставка. Понимаете? Тише, слышите, идет князь. И вот весело напевая появился старый князь. Последние недели весь Париж говорил только о нем. Старик без ума влюбился в молодую опереточную артистку Анжель Дидье и сделал ей предложение. Париж хохотал, а старик влюблялся все больше и больше, ходил за Анжель по пятам и гнусавым голосом напевал какую-то песенку, которую он слышал в далекой юности. Ах, я влюблен, и вот пою весь день я. Былых времен я вижу возрождение. Сомнений нет, я начал жизнь сначала. 50 лет, как будто не бывало. Мне 25, ручаюсь вам, не более. И я опять собой вполне доволен. Как я влюблен, как я влюблен. Я сам не знаю, наяву ли этот сон. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, влюблен. Влюблён, я сам не знаю, наяву ли это сон. Влюблён, да, к врагу он стремится, он готов отважному бросить свой союз. Ах, чувствует опять, для страсти он воскрес. С восторгом будет он нести свой крест. Князь чувствует опять. Да, чувствую опять. Для страсти он воскрес. Для страсти я воскрес. С восторгом будет он нести свой крест. Ах, я влюблен, и вот пою весь день я. Былых времен я вижу возрождение. Сомнений нет. Я начал жизнь сначала, 50 лет, как будто не бывало. Мне 25, ручаюсь вам, не более, и я опять с собой вполне доволен. Как я влюблен, я сам не знаю, наяву ли этот сон. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, влюблен. Ах, он влюблён, влюблён, я сам не знаю, наяву ли это сон. Влюблён. Ну вот, теперь, господа, я к вашим услугам. Только, если вы мои кредиторы, то предупреждаю, я сегодня не при деньгах. Тем лучше для нас. Не беспокойтесь, деньги у вас будут. Да? Может быть, какой-нибудь дядюшка оставил мне наследство? Неужели есть такой осел, который даст мне деньги? Есть. Не может быть. Уверяю вас. Да невероятно, не может ну, быть. Ну, честное слово, есть такое осел. Да не может быть. Ну, мне же лучше знать. Да кто же он? Я. Что? Нет, ничего. Одним словом, у вас сегодня будут деньги. И большие деньги. Ой, вероятно, я сплю, потому что деньги я вижу теперь только во сне. Нет, на этот раз вы их увидите и наяву, если возьмете на себя труд выполнить некоторые, ну, маленькие формальности. Да черт возьми, хоть самые большие, только поскорее, пока я не проснулся. Проснетесь, молодой человек, проснетесь. Вам придется жениться. Что? Вот видите, я вам говорил, что вы проснетесь, но вы не беспокойтесь. Вы получите приданое, а жены у вас не будет. Через 3 месяца после свадьбы вы будете разведены. Ну, слушайте, молодой человек, для вас же это пустяки. А за эти пустяки вы от меня получите тоже пустячки. 500 000 франков. Ну, что вы раздумываете? Соглашайтесь, молодой человек! И он хлопнул Рене по колену. Вот не думал, что мой титул так дорого стоит. Согласен. И Рене, в свою очередь, хлопнул по колену князя. Ой, прямо по ревматизму. Ой, еще один такой разговор, и здесь будет не свадьба, а похороны. Извините, ничего, пожалуйста. Ничего, пожалуйста. Господа, отправляйтесь за невестой. Слушай, пойдемте, господа. Так значит, я ее увижу? Нет, молодой человек, вы ее не увидите. Вы никоим образом не должны ее видеть. Скажите, тут нет какой-нибудь ширмы, которая могла бы вас разделить? Нет, к сожалению, нет. О, а вот это что такое? О, это лучшая картина моего друга, знаменитого художника Бриссара. Очень интересно. Что же это она изображает? Это сюжет исторический. Исторический? Да, Наполеон перед аустерлицем. Ага. Позвольте, тут какие-то рыбы. Где тут Наполеон? А Наполеон прошел прогуляться. Ах, ушел! Похож. Очень похож. Если желаете, вы можете купить эту картину. А сколько же она стоит? 1000 франков. Ага. 100 франков я даю. 100? Да он за один холст 1500 заплатил. Да, а тогда холст был чистый, а теперь он его измазал краской. Давайте сделаем так. За картину в раме даю 200 франков. За раму без картины 300. Идет? Не знаю. Я поговорю с Бриссаром. Ну вот, а пока поставим ее сюда. А, это вместо ширмы. Совершенно верно. Во время венчания вы будете находиться по одну сторону картины, а она по другую. Да, еще одно условие. Какое? Завтра вы на 3 месяца должны уехать из Парижа. И 3 месяца не называться своим именем. Согласны? Ну, если это необходимо. Абсолютно. Согласен. Только не хлопайте по колену. Если уж так необходимо, то по-другому. Согласен. Невеста здесь. Ой, сердце, не прыгай. Не прыгай так. Успокойся. Граф, пойдемте в соседнюю комнату. Я вам там напишу чек. Они ушли. А в комнату вошла прелестная женщина, одетая в голубой костюм Коломбины, в маске. Никого нет? Честное слово, все это похоже на карнавальную шутку. Неведомой жене загадочный супруг. Никого, отчего, ни души, никого. Ну, а может, молчать. Молодой человек, она тут. Господин мэр, прошу вас приступить к вашим мэрским обязанностям. Приступим. Мэр быстро выполнил формальности, и брачный договор был подписан. Фамилию Анжель не назвали. Она будет вписана потом, объявил мэр. После этого он предложил новобрачным обменяться кольцами. Но как это сделать? Ведь между нами картина. Да, между нами картина. О, пропадай, лучшее произведение Бриссара! И Рене пробил картину рукой. Анжель надела ему на палец кольцо. Прошу вашего ответного визита. Анжель, в свою очередь, просунула руку в отверстие в картине, и Рене надел ей кольцо. Какая прелестная ручка. Он поцеловал ей руку, слышите? Молодой человек, довольно, довольно. Господа, я поеду распорядиться насчет ужина. А вы оставайтесь здесь и следите, следите, чтоб они друг друга не увидели. Многоуважаемая супруга, мы не имеем права видеть друг друга, но никто, черт возьми, не запрещал нам разговаривать. Конечно, дорогой супруг. Так я рад поздравить вас, дорогая графиня. И вам привет, мой граф, ведь вы супруг отныне. Я буду много дней подряд с женою незнаком. Просторы нам не грозят в супружестве таком. В любой семье семей все бояться надлежит. Но этот брак любых измен с успехом избежит. Не брак, а легкий сон, и гласит его закон. Право вы, влево я, вот ваш дом и семья. Не стеснит меня супруга и не виноград без друга. О том, увы, не думала я немало. А я открою вам секрет, милее мне привет. Люблю я локон блондинки, как солнце ясный свет. Меня забавит, весь обрет, мой еще взглядом взгляд. Конечно, брак такой смешон, но полон тайных волн. Не брак. легкий сон, и гласит его закон. Его помощники были в восторге от всего происходившего. Еще бы! Ведь они отлично заработали. Удался нам отлично трюк. Мне новый мир открылся, друг. Как жаль мне, что не вижу я ее. Все разыграл бы стежа. Я заработал славно. Казалось, что это какой-то сказочный сон. Но князь, ах, этот старый князь, он вошел и вернул их к действительности. Все готово, Анжель, едем ужинать. Простите, граф, вас не приглашаю. Бесспорно, вам теперь не до меня. Я отпускаю вас, мадам, смело в этот вечер, ведь нам, мадам, и мне, и вам, увы, считаться нечем. Не значены своим лицо с обидною примета, что обручальное кольцо вложить в карман жилета. Право вы, мне моя, вот на что мы семья, не стесни меня, супруга, и мне на друг без друга. Право вы, мне моя, вот на что мы вот семья, идеален брак такой, после покой. Так они и не увидели друг друга. Пока Анжель уходила, помощники мэра все время закрывали ее от Рене картины. ушли. Рене постоял в раздумье, потом бросился на лестницу. Увы, вся компания уже уехала. Ну вот я и женат. Ее зовут Анжель. Какое поэтичное имя. А какая красивая рука. Словно в летучем сне счастье открылось мне. Бегают Брисар, Жюльетта и все остальные. Рене, Рене, но где ж ты был? Ну где ж ты был? О нас, друзьях, ты позабыл. Бочек на львовский кредит, полмиллиона у меня. Полмиллиона у него, полмиллиона у него на львовский кредит. Теперь я буду граф, как граф. Чей чек? Чей чек? Сказать, но я лишён на это прав. Тайна не моя. Глупый, наивный фарс сейчас разыгран был, но волшеб вдруг нам снизошло. Друзья, опять пора смешать. решать утро и вечера. На следующее утро Рене сообразил, что он сделал нечто легкомысленное и неблаговидное. Брак его не пугал. Пройдут 3 месяца, наступит 18 апреля, и он получит развод. Но чек на 500 тысяч франков. Надо его немедленно вернуть. Но кому? Кто этот старик? Где его искать? К тому же Рене дал слово уехать из Парижа, а слово надо держать. Но если не тронут чек, на какие деньги уехать? И хотя Рене отказался рассказать другу, при каких обстоятельствах и за что он получил чек, и почему он должен уехать, Брисар на него не обиделся, и все деньги, вырученные за вывеску, переделанную из картины «Наполеон перед Аустерлицем», отдал Рене. И захватив кисти, краски и холст, Рене уехал из Парижа. А у Брисара тоже произошли события. Жюльетта заявила, что достаточно им быть женихом и невестой, пора обвенчаться. Брисар по обыкновению промычал что-то неопределенное, и Жюльетта исчезла. Тщетно искал он ее, она как в воду канула. Приближалось заветное 18 апреля. Накануне этого дня Рене вернулся в Париж. Он продал несколько пейзажей, написанных за это время, а вечером пошел в театр, где шла его любимая оперетта. За главную партию пела Анжель. После спектакля у нее собрались друзья и поклонники.